Старик двинулся дальше, и все трое за ним. Это походило на торжественное шествие, и было какое-то языческое исступление, и вместе с тем какая-то истовость в том, как они медленно, зигзагами, шагали взад и вперед, мало-помалу поднимаясь на холм. Вдруг старик остановился. Армстед, ковылявший следом, ткнулся ему в спину. «В ком-то помеха сидит», — сказал он, не оглядываясь. «Нет, не в тебе», — сказал он, и все поняли, что он обращается к Рэтлифу. «И не в хромоногом. Вон в том, другом, в чернявом. Пускай уйдет, даст земле успокоиться, а не то везите меня домой». «Отойди к загородке», — тихо сказал Рэтлиф Букрайту через плечо. «Тогда все пойдет как надо». «Но я», — сказал Букрайт. «Уйди из сада», — сказал Рэтлиф. «Уже за полночь, через 4 часа светать начнет». Букрайт вернулся к подножью холма. Вернее, он как-то растворился в темноте, а они не смотрели ему вслед. Они уже шли дальше, и Армстед с Рэтлифом не отставали от старика ни на шаг. Снова они стали зигзагами подниматься на холм мимо ямы, которую начал копать Генри, а потом и мимо другой засыпанной ямы, вырытой еще кем-то, которую Рэтлиф нашел в ту первую ночь, когда Армстед привел его сюда. Рэтлиф чувствовал, что Армстед снова начинает дрожать. Старик остановился. На этот раз они не наткнулись на него, и Рэтлиф не знал, что Букрайт снова у него за спиной, пока старик не заговорил. «Тронь меня за локти», — сказал он. «Нет, не ты. Тот, какой не верил». Когда Букрайт коснулся его локтем, руки старика под рукавами, тонкие, ломкие и неживые, как гнилые сучья, слабо и непрестанно подергивались, а когда старик снова вдруг остановился, и Букрайт наткнулся на него, он почувствовал, как тот всем своим тощим телом подался назад. Армстед без умолку ругался все тем же шипящим шепотом. «Тронь рогатку!» — прохрипел старик. «Ты, какой не верил!» Когда Букрайт тронул рогатку, она упруго изогнулась, веревка была натянута, как струна. Армстед сдавленно вскрикнул. Букрайт почувствовал, что и его рука схватила рогатку. Рогатка полетела наземь, старик пошатнулся, рогатка безжизненно лежала у его ног, пока Армстед, исступленно копая землю голыми руками, не отшвырнул ее прочь. Они разом повернулись и опрометью бросились назад, вниз, где остались лопаты и кирка. Армстед бежал впереди, и они едва поспевали за ним. «Только не давай ему кирку!» — прохрипел Букрайт, — «а то он убьет кого-нибудь!» Но Армстед и не думал хватать кирку. Он бежал прямо туда, где оставил лопату, когда старик вынул свою рогатку и велел ему положить лопату. Схватил ее и побежал обратно на холм. Когда подоспели Рэтлиф с Букрайтом, он уже копал. И они принялись копать все трое, яростно отшвыривая землю, мешая друг другу, лязгая и сталкиваясь лопатами. А старик стоял над ними в тускло поблескивающем под звездами окладе седой бороды с белыми бровями над темными глазницами. И если бы они даже бросили копать и взглянули на него, то все равно не могли бы сказать, глядят ли на них его глаза, задумчивые, безучастные, равнодушные, к их треволнениям. Вдруг все трое на миг словно окаменели с лопатами в руках. Потом разом спрыгнули в яму. 6 рук в один и тот же миг коснулись его. Тяжелого твердого мешочка из плотной материи, сквозь которую прощупывались рубчатые кругляши монет. Они дергали его, рвали друг у друга из рук, тянули, хватали, задыхались. «Стойте!» — выдохнул наконец Рэтлиф. «Стойте! Мы же уговорились все делить поровну!» Но Армстед вцепился в мешочек, ругаясь, тянул его к себе. «Пусти, Одем», — сказал Рэтлиф. «Отдай ему». Они выпустили мешочек. Армстед прижал его к себе и скрючился, сверкая на них глазами. Они вылезли из ямы. «Пускай берет», — сказал Рэтлиф. «Ты же понимаешь, что это не все». Он отвернулся. «Пойдемте, дядюшка Дик», — сказал он. «Берите свою...» Он осекся. Старик стоял неподвижно и как будто прислушивался, повернув голову в сторону лощины, через которую они пришли. «Ну что?» — прошептал Рэтлиф. Все трое не шевелились, застыли, пригнувшись, в тех же позах, в каких попятились от Армстеда. «Вы что-нибудь слышите?» — прошептал Рэтлиф. «Есть там кто?» «Чую 4 алчные души», — сказал старик. «4 души алчут праха». Они припали к земле, но все было тихо. «Да ведь нас же и есть 4», — прошептал Букрайт. «Дядюшке Дику на деньги плевать», — прошептал Рэтлиф. «Если там кто-нибудь прячется...» И они побежали. Впереди бежал Армстед, не выпуская из рук лопаты, и снова они едва поспевали за ним, спускаясь вниз с холма. «Убью его», — сказал Армстед. «Обшарю кусты и убью». «Но нет», — сказал Рэтлиф, — «просто надо его поймать». Когда он и Букрайт добрались до лощины, они услышали, что Армстед прет напролом по ее краю, нисколько не смущаясь шумом, и рубит темные кусты лопатой, как топором, с такой же яростью, с какой только что копал. Но они не нашли никого и ничего. «Может, дядюшке Дику просто почудилось?» — сказал Букрайт. «Словом, теперь здесь никого нет. Может, это...» — Рэтлиф замолчал. Они с Букрайтом взглянули друг на друга. Сквозь свое шумное дыхание они услышали стук копыт. Он доносился со старой дороги из-за деревьев. Лошадь словно свалилась туда с неба на всем скаку. Они прислушивались до тех пор, пока стук копыт не заглох на песчаном ложе ручья. Через мгновение они снова услышали, как копыта стучат по твердой дороге, теперь уже слабее. Потом стук их замер совсем. Они глядели друг на друга в темноте, сдерживая дыхание. Наконец Рэтлиф перевел дух. «Значит, у нас есть время до рассвета», — сказал он. «Пошли». Еще дважды рогатка старика сгибалась и падала, и дважды они находили маленькие, туго набитые парусиновые мешочки. И даже в темноте невозможно было ошибиться насчет их содержимого. «Теперь», — сказал Рэтлиф, — «у нас по яме на каждого, и времени до утра. Копайте, ребята». Когда восток начал сереть, они все еще ничего не нашли. Но так как копали они порознь в трех местах, никто не успел вырыть достаточно глубокую яму. А главный клад был наверняка зарыт очень глубоко, иначе, как сказал Рэтлиф, за последние 30 лет его бы уже 10 раз нашли, потому что из десятка акров приусадебной земли немного нашлось бы квадратных футов, где кто-нибудь не копал бы по ночам, от зари до зари, без фонаря, проворно и в то же время стараясь не делать шума. Наконец они с Букрайтом кое-как убедили Армстеда образумиться, бросили копать, засыпали ямы и разровняли землю. А потом в серых предрассветных сумерках они открыли мешочки. У Рэтлифа и Букрайта оказалось по 25 серебряных долларов. Армстед не захотел сказать, сколько у него, и никому не дал заглянуть в свой мешочек. Он скрючился, прикрывая его своим телом, и с руганью повернулся к ним спиной. «Ну ладно», — сказал Рэтлиф. Потом его вдруг встревожила новая мысль. Он взглянул на Армстеда. «Надеюсь, у каждого из нас хватит ума не тратить эти доллары до поры до времени». «Что мое, то мое», — сказал Армстед. «Я нашел эти деньги. Я добыл их своими руками. И провалиться мне на этом месте, ежели я не сделаю с ними все, что захочу». «Ладно», — сказал Рэтлиф. «А как ты объяснишь, откуда они?» «Как я...» — Армстед запнулся. Сидя на корточках, он поднял голову и поглядел на Рэтлифа. Теперь они уже могли видеть лица друг друга. Все трое были взвинчены, измучены бессонницей и усталостью. «Да», — сказал Рэтлиф. «Как ты объяснишь людям, откуда они у тебя? Откуда эти 25 долларов, все как один чеканки до 61-го года?» Он отвернулся от Армстеда. Они с Букрайтом спокойно взглянули друг на друга, а вокруг между тем становилось все светлее. «Кто-то следил за нами из лощины», — сказал он. «Придется купить усадьбу». «И поскорей», — сказал Букрайт, — «завтра же». «Ты хочешь сказать сегодня», — поправил его Рэтлиф. Букрайт огляделся. Он словно пришел в себя после наркоза, словно впервые увидел зарю, мир. «Ты прав», — сказал он. «Завтра уже наступило». Старик спал, приоткрыв рот, растянувшись навзничь под деревом на краю лощины, и при свете занимавшейся зари видно было, какая у него грязная, замаранная борода. Они ни разу и не вспомнили о нем с тех самых пор, как начали копать. Они разбудили старика и снова усадили его в бричку. Будка, в которой Рэтлиф возил швейные машинки, запиралась на висячий замок. Он вынул оттуда несколько кукурузных початков, потом положил туда свой мешочек с деньгами и мешочек Букрайта и снова запер дверцу. «Положил бы и ты свой мешок сюда, Генри», — сказал он. «Нам нужно забыть, что у нас есть эти деньги, покуда мы не откопаем все остальное». Но Армстед не согласился. Он неловко залез на лошадь и сел позади Букрайта, самостоятельно, заранее отвергая помощь, которую ему еще даже не предложили. спрятав мешочек на груди под заплатанным выленившим комбинезоном, и они уехали. Рэтлиф задал корму своим лошадям и напоил их у ручья. Прежде чем зашло солнце, он был уже на дороге. Часов в 9 он уплатил старику доллар за труды, высадил его там, где начиналась тропа, шедшая к его хижине, до которой было еще 5 миль, и повернул своих крепких, неутомимых лошадок назад, к французовой балке. «Да, кто-то прятался там в лощине», — думал он. «Надо поскорее купить эту усадьбу». Потом ему казалось, что он по-настоящему понял, что значит это «поскорей», только когда подъехал к лавке. Подъезжая к ней, он почти сразу приметил на галерее среди привычных лиц одно новое и узнал его. Это был Юстас Грим, молодой арендатор из соседнего округа, живший в 10 или 12 милях отсюда с женой, которую он взял к себе в дом год назад. И Рэтлиф рассчитывал продать ей швейную машинку, как только они расплатятся с долгами, которые наделали за 2 месяца с тех пор, как у них родился ребенок. Привязав лошадей к одному из столбов галереи и поднимаясь по истоптанным ступеням, он подумал: «Может, сон — хороший отдых, но как не поспишь 2-3 ночи, да и помучишься, напугаешься до смерти, голова и заработает как следует». Потому что как только он узнал Грима, что-то шевельнулось у него внутри, хотя ему тогда невдомек было, что это значит, и только через 2, а то и 3 дня он понял, в чем дело. Он не раздевался почти 3 суток, он не завтракал в то утро, и вообще за последние 2 дня ему едва удавалось наскоро перехватить что-нибудь, и все это отразилось на его лице. Но не отразилось ни в голосе, ни в чем другом, и ничем, кроме следов усталости на лице, он себя не выдал. «Доброе утро, джентльмены», — сказал он. «Ей-богу, ВК, у тебя такой вид, словно ты неделю спать не ложился», — сказал Фриман. «Что это ты затеял?» «Лонгвик говорит, что его мальчишка 3-го дня видел твоих лошадей с бричкой, спрятанных во враге возле дома Армстеда. А я ему говорю, мол, лошади-то ничего такого не сделали, чтобы прятаться. Значит, это ты прячешься?» «Вряд ли», — сказал Рэтлиф, — «иначе я бы тоже попался вместе с ними. Знаешь, мне всегда казалось, что я слишком ловок, чтобы попасться здесь, в наших краях. Но теперь я право не знаю». Он поглядел на Грима, и его лицо, истомленное бессонницей, было ласковым, насмешливым и непроницаемым, как всегда. «Юстас», — сказал он, — «ты куда-то не туда заехал». «Да, пожалуй», — сказал Грим, — «я приехал повидать». «Он уплатил дорожную пошлину», — сказал Лэмп Сноупс, приказчик, который сидел по обыкновению на единственном стуле, загораживая дверь. «Хочешь запретить ему ездить по Йокнапотовским дорогам, что ли?» «Нет, конечно», — сказал Рэтлиф. «Ежели он уплатил пошлину, где следует, пускай едет хоть сквозь эту лавку, да заодно и сквозь дом Билла Варнера». Все, кроме Лэмпа, засмеялись. «Что ж, может, я так и сделаю», — сказал Грим. «Я приехал сюда повидать», — он замолчал, глядя на Рэтлифа. Он сидел на корточках, не двигаясь, держа в одной руке дощечку, а в другой открытый нож. Рэтлиф тоже смотрел на него. «Разве ты не мог повидать его вчера вечером?» — сказал он. «Кого это я мог повидать вчера вечером?» — сказал Грим. «Как мог он повидать кого-то на французовой балке вчера вечером, когда его вчера здесь не было?» — сказал Лэмп Сноупс. «Иди в дом, Юстас. Обед верно готов. Я тоже сейчас приду». «Но мне», — сказал Грим, — «тебе надо еще сегодня отмахать 12 миль до дому», — сказал Сноупс. «Иди же». Грим еще мгновение глядел на него, потом встал, спустился с крыльца и пошел по дороге. Рэтлиф не смотрел ему вслед, он смотрел теперь на Сноупса. «Юстас, на этот раз у тебя, что ли, столуется?» — спросил он. «Он столуется у Уиннерботтома, там же, где и я», — хрипло сказал Сноупс. «И там же, где другие, которые платят за это деньги». «Ну, конечно», — сказал Рэтлиф. «Только зря ты его так быстро отсюда спроваживаешь. Ведь Юстас не очень-то ездит в город. Мог бы день-другой побыть хоть здесь, поглядеть, что и как, посидеть на галерее у лавки». «Сегодня к ужину он будет уже дома», — сказал Сноупс. «Поезжай да погляди сам. Он и моргнуть не успеет, а ты уже будешь у него на заднем дворе». «Ну, конечно», — сказал Рэтлиф, и его истомленное бессонницей лицо было ласковым, мягким, непроницаемым. «А Флэм когда вернется?» «Откуда?» — хрипло спросил Сноупс. Из гамака, где он прохлаждается вместе с Биллом Варнером или дрыхнет, да уж видно никогда. «Вчера он вместе с Биллом и женщинами был в Джефферсоне», — сказал Фриман. «Билл сказал, что нынче они вернутся». «Ну, конечно», — сказал Рэтлиф. «Иной раз больше года пройдет, покуда отучишь молодую жену от мысли, будто деньги только для того и существуют, чтобы по магазинам бегать». Он стоял на галерее, прислонившись к столбу, спокойно и непринужденно, словно никогда в жизни не знал, что такое спешка. «Значит, Флэм Сноупс не хотел, чтобы об этом знали, а Юстас Грим...» Тут у него в голове опять что-то шевельнулось, но только через 3 дня он понял, в чем дело, хотя теперь думал, что все знает, все видит насквозь. А Юстас Грим здесь со вчерашнего вечера, или уж во всяком случае с той минуты, как мы услыхали стук копыт. Может, они оба ехали на этой лошади, может, именно потому стук и был такой громкий. Он и это мог себе представить. Лэб, Сноупс и Грим на одной лошади мчатся, скачут в темноте во весь опор назад к французовой балке, а Флэма Сноупса там еще нет, он вернется только днем. «Лэмп Сноупс не хотел, чтобы и об этом знали», — подумал он. «И Юстаса Грима спровадил, чтобы не дать никому с ним поговорить». И Лэмп не просто встревожен и взбешен, он боится. Они могли даже найти спрятанную бричку. Вероятно, так оно и было, и они узнали по крайности одного из тех, кто копал в саду. И теперь Сноупсу нужно не только столковаться с двоюродным братом через своего доверенного Грима, но еще чего доброго придется иметь дело с таким человеком, который, Рэтлиф подумал это без всякого тщеславия, играючи может его переторговать. Погруженный в свои мысли, озабоченный, но, как всегда, непроницаемый, он раздумывал о том, что даже Сноупс не может чувствовать себя в безопасности от другого Сноупса. «Да, надо спешить», — подумал он. Он отошел от столба и шагнул к крыльцу. «Ну, я пойду», — сказал он. «До завтра, ребята». «Пойдем ко мне обедать», — сказал Фриман. «Большое спасибо», — сказал Рэтлиф. «Я сегодня поздно позавтракал у Букрайта, а мне еще надо получить деньги по векселю за швейную машинку Сайка Макаслина и засветло вернуться сюда». Он сел в бричку и, повернув лошадей, снова выехал на дорогу. Лошади с места взяли свой обычный аллюр и побежали рысцой, быстро перебирая короткими ногами, но не очень-то резво, пока не миновали дом Варнера, за которым дорога сворачивала к ферме Макаслина, и теперь бричку уже не было видно с галереи. Тогда они прибавили ходу, кнут гулял по их мохнатым спинам, выбивая пыль. Рэтлифу нужно было проехать около 3 миль. Он знал, что через 30 миль начнется извилистый, малоезженный проселок, но езды там всего 20 минут. Время едва перевалило за полдень, а Варнеру, надо полагать, никак не раньше 9 утра удалось вытащить свою жену из Джефферсонского женского комитета содействия церкви, в котором она состоит. Рэтлиф одолел проселок за 19 минут, подпрыгивая на ухабах и оставляя позади клубы пыли. Потом в миле от французовой балки остановил взмыленных лошадей, потом свернул на Джефферсонскую дорогу, по которой еще 30 миль проехал рысью, сдерживая лошадей, чтобы дать им постепенно остыть. Но коляски Варнера все не было, и он пустил лошадей шагом и ехал так, пока не поднялся на холм, с которого мог видеть дорогу далеко вперед. И тут свернул на обочину в тень и остановился. Теперь он остался и без обеда. Голод не очень мучил, и хотя с утра, после того, как он ссадил старика и повернул назад в балку, его неодолимо клонило ко сну, теперь и это прошло.